Глава 561. Старый друг, с которым хотелось встретиться меньше всего. Манхао знал, что в отличие от него остальные еще не проснулись. Об их текущем состоянии сложно было сказать что-то определенное. Не теряя ни минуты, Манхао попытался прочесать окрестности божественным сознанием. Не прошло и секунды, как он помрачнел. При обычных обстоятельствах радиус его божественного сознания равнялся 29 999 метрам, но здесь оно не работало дальше 299 метров. Его радиус уменьшился в 100 раз. Древний мир бессмертного демона открывается раз в 1000 лет. Избранные из других сект наверняка пришли хорошо подготовленными. В отличие от них, я практически ничего не знаю об этом месте. Сейчас надо постараться как можно лучше прояснить обстановку. Потом можно будет поискать что-нибудь ценное. Сияющими глазами он посмотрел на небо. Немного подумав, он решил не подниматься в воздух, а пойти дальше пешком. Землю устилали расколотые белокаменные плиты, повсюду виднелись засохшие кровавые разводы, явно оставленные бесчисленное множество лет назад. Валяющиеся повсюду трупы порядком удивили Манхао. Он шел мимо полуразрушенных зданий, разбитых стел, и изредка попадались глубокие кратеры. Сперва ему казалось, что место его приземления находилось недалеко от второго пика, но чем дальше он шел, тем отчетливее понимал, насколько же далеко его забросило. За 2 часа Манхао насчитал несколько тысяч трупов. Некоторые были большими, другие не очень крупными. Некоторые хорошо сохранились, а от других остались лишь части. Одни были практиками, другие – демонами. Ему даже попалась пара дюжин бездонных сумок, но после проверки божественным сознанием они тут же обращались в прах. Они явно пролежали здесь с незапамятных времен, потому-то и рассыпались от мимолетного касания. Предметы в бездонных сумках тоже давно уже обратились в прах. Состояние этих бездонных сумок говорит о чудовищном количестве времени, прошедшего с момента уничтожения секты бессмертного демона. Тем не менее, трупы и руины по-прежнему здесь. Быть может, они особенные? Интересно было бы узнать, почему. Он присел на корточки рядом с трупом получеловека-полузверя, хотя практик умер очень и очень давно, Манхао все равно ощущал невероятную силу его физического тела. Бормоча что-то себе под нос, он взял труп за руку. Несмотря на силу первой жизни, он так и не смог ни повредить, ни даже сдвинуть руку. Манхао изменился в лице. С блеском в глазах он перепрыгнул сразу на 4-ю жизнь. Он попытался поднять руку, однако в этот раз ему удалось оставить на ней лишь крошечную трещину. Манхао вышел с 4-й жизни и задумчиво поднялся. А потом поспешил дальше. На своем пути он проверял каждый встреченный им труп. Закончив осмотр примерно 1000 трупов, со странным блеском в глазах он тяжело вздохнул. «Один труп может обладать невероятным физическим телом. На свете бывает много уникальных людей. Но чтобы 1000 трупов были такими, причем все без исключения, это не может быть совпадением. Культивация древней секты разительно отличается от современной культивации. Они не просто занимались внутренней культивацией, но и развивали свое физическое тело. Спустя столько лет эти трупы с трудом поддаются мне даже на 4-й жизни. Нашлось несколько, кто мог устоять перед мощью 6-й жизни. Если бы они были живы, я бы им и в подметке не годился даже на 7-й жизни. Вот это сила! И таких практиков 1000. Возможно, десятки тысяч или сотни тысяч. Манхао кисло улыбнулся, осознав всю разницу между ним и учениками этой древней секты. Ему удалось сделать еще одно важное открытие. Эти люди погибли во время чудовищной атаки, множество тел были разрублены на куски. Вот только, судя по их виду, это были не ученики внутренней секты. Большинство из них были обычными учениками. Блеск в глазах Манхао становился все ярче, как и его интерес к необычной секте бессмертного демона. Изначально он решил отправиться сюда только из-за обещания Джисян и демонического оружия «Заброшенный курган». Теперь, после всех этих находок, он хотел найти техники культивации учеников из секты бессмертного демона и связанные с ними наследие. «Если я заполучу наследие из древних времен, переполняемый энтузиазмом и предвкушением, он поспешил вперед. Шло время. Манхао прибыл в этот странный мир в районе полудня, сейчас уже начало вечереть. Взглянув на небо, Манхао не смог найти хоть какого-то сходства между этим небом и небом Южных Небес. Похоже, он действительно угодил в иной мир, во владение одной единственной секты бессмертного демона. Манхао изредка поглядывал на темнеющее небо и на окружающие его руины. Вся секта — Это мир. Интересно, сколько величественных сект, как это, существует на небе и земле, или там, в звездном небе? Возможно, из-за гигантских размеров секты бессмертного демона или по какой-то другой причине, но Манхау так и не встретил никого с южных небес. Повсюду были только разрушенные храмы, трупы, богато украшенные дворцы, ныне бледная тень была о величии. Давным-давно по этим роскошным и со вкусом обставленным коридорам ходили люди, сейчас от всего этого великолепия ничего не осталось. Некоторые места явно находились под защитой сдерживающих заклятий, даже спустя столько лет сила этих заклятий заставила Манхао поёжиться. По его расчетам, даже кто-то могущественный вроде Патриарха Хуяня мгновенно бы лишился жизни, стоило ему только коснуться этих заклятий. В названии «Секты Бессмертного Демона» есть слово «бессмертный». Только не говорите мне, что члены секты действительно были бессмертными. Одного этого предположения было достаточно, чтобы Манхао со странным блеском в глазах продолжил свой путь уже более осторожно. На пути ему встречалось все больше и больше сдерживающих заклятий, некоторые были сильнее обычного, другие слабее. Но даже самые слабые из них были не по зубам Манхао. Ему как-то попалась на глаза совершенно нетронутая пещера бессмертного, вот только исходящая от нее аура сдерживающих чар сразу напомнила ему о восьми бессмертных, которых он видел во время путешествия к миру руин моста. Постепенно смеркалось, Манхао неожиданно остановился и посмотрел в сторону разрушенного дворца впереди. Удивительно, но на другой стороне руин он увидел двух девушек. Одна из них носила голубой халат и была той самой девушкой, чья мягкая и упругая грудь прижималась к лицу Манхао на пути сюда, но даже с закрытыми глазами она казалась холодной, словно лед. Сейчас ее глаза были открыты, и Манхао заметил в них неприкрытую жажду убийства. Но, увидев ее спутницу, Манхао нахмурился. За исключением Джисян существовала только одна девушка, которую он совершенно не хотел видеть. Фан Юй. Жутко вспыльчивая девушка произвела на Манхао неизгладимое впечатление во время их прошлой встречи. Землетрясения, кратеры в земле от ударов ее кулака, неистовство и непреодолимое желание сражаться в ее глазах — все это, вспомнил Манхао, стоило ему ее увидеть. От одного вида этой девушки он невольно поёжился. Она была не только самой вспыльчивой и жестокой женщиной из тех, что он знал, но и последним человеком, с которым бы он хотел встретиться. Манхао прочистил горло и неосознанно начал пятиться. Он не имел ни малейшего желания связываться с этой девушкой. Одна в решающий момент своими двумя горными пиками закрыла ему обзор, другая совершенно без причины могла трансформироваться в огнедышащего дракона. Практически в тот же момент, как Манхао заметил девушек, они тоже резко повернулись и посмотрели на него. Девушка в голубом наряде смерила его холодным взглядом. Обнаружив, что он всего лишь на великой завершенности стадии зарождения души, она презрительно фыркнула и вновь перевела взгляд на Фан Юй. По ее мнению, великая завершенность стадии зарождения души была, конечно, выдающейся культивацией. В клане Цзы с такой культивацией человек мог попасть в формацию, но в плане статуса он находился бы в самом низу. Она, в свою очередь, хоть и не находилась на стадии отсечения души, но уже совершила половину отсечения. Во всем клане Цзы за последнюю тысячу лет она была одной из девяти избранных с самыми высокими шансами достичь бессмертия. Ее главными соперниками, помимо восьми членов ее собственного клана, были избранные клана Фан, которые сейчас стояли рядом с ней. Заметив Манхао, Фан Юй изумленно прикрыла рот ладошкой. Кого она не ожидала здесь увидеть, так это Манхао. Увидев, что Манхао медленно пятится, она крикнула: «Не уходи!» Если бы она ничего не сказала, он бы остался на месте, но после ее окрика он развернулся на пятках и дал стрекача. «Вздумала слушаться меня?» — закричала она, гневно полыхнув глазами. Она уже хотела было броситься следом, но холодная, словно лед, девушка зловеще рассмеялась и растворилась в воздухе. Мгновение спустя она появилась прямо перед Фан Юй, преградив ей дорогу. «Цзы Сяо Сяо, ты дешевка! Проваливай с дороги!» Фан Юй завела руку за спину, а потом резко ударила по земле. С грохотом земля раскололась, ударная волна ударила во все стороны. Манхао убежал, что есть мочи. Почувствовав за спиной резкий выброс энергии, он не стал оборачиваться, а просто прибавил ходу. Он совершенно не собирался сражаться с этим огнедышащим драконом, причем это было никак не связано с тем, кто из них был сильнее. Между ними не было вражды, поэтому сражение лишь попусту потратит драгоценное время, которое он мог бы использовать для исследования этого места. Взрывная волна полностью уничтожила все в непосредственной близости от точки удара, вызвав ужасный грохот. Когда волны энергии разлетелись во все стороны, холодная девушка взмахом руки заблокировала их, что до Фан Юй она посмотрела вслед убегающему Мэн Хао. Разозлившись еще сильней, она вытащила из бездонной сумки перчатку, натянула ее на запястье и в ярости ударила девушку. Она рванула вперед, не прекращая наносить удары. Завидев алое сияние, ее соперница резко изменилась в лице. Она начала отступать назад, взмахом руки заблокировав 7 или 8 ударов кулака, прежде чем исчезнуть. Она появилась на приличном расстоянии от своей обезумевшей спутницы и утерла кровь с губ. «Фан Юй, совсем спятила? Может, мы и не нравимся друг другу? И может быть, я действительно украла тот нефритовый кулон тогда в Чанянь? Но разве это повод, чтобы так на меня бросаться? Катись отсюда к чертовой матери!» Гневно закричала Фан Юй и бросилась следом за Мэн Хао. Похоже, Цзи Сяо Сяо её совершенно не интересовало. Та удивленно посмотрела ей вслед и неожиданно улыбнулась. Благодаря этой улыбке ее холодная привлекательность расцвела в ослепительную красоту. Фан Юй всегда была заносчивой гордячкой. У нее скверный характер, но я еще никогда не видела, чтобы она так злилась из-за мужчины. Интересно, что ее с ним связывает. Хотя мы уже и не дети, но ничего не изменилось. Когда мы что-то видим, то всегда деремся из-за этого. Как, впрочем, и сейчас. Глаза Цзи Сяо Сяо, по форме напоминающие два полумесяца, блеснули. Ее изящное гибкое тело залила вспышка, и она отправилась следом за Фан Юй.